588, ноябрь, 22. В сущности говоря, претерпевание, в кавычках, заключается в бодром и твердо непоколебимом состоянии духа, и внешние условия имеют значение постольку, поскольку они воздействуют на это состояние. Есть люди, которые равнодушны к физическим неудобствам. Тепло или холодно, сытно или голодно, равновесие сохраняется ненарушаемым, и даже чужие страдания, вызывая сочувствие и жалость, все же не нарушают должного состояния духа и его поступательного движения. Дух знает, что все, что происходит вокруг, лишь подготовка к долгому пребыванию в мире надземном, ибо временно все и преходящее.